Дорогие друзья, я рад приветствовать вас любовью Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я благодарю Господа, что Он позволил мне записать эту кассету со свидетельством о том, что Он сделал в моей жизни. И я хотел бы, чтобы эта кассета помогла многим слушателям, которые находятся в проблеме греха, которые находятся в разочаровании своей жизни, которые находятся в депрессии, которая находится в безвыходной ситуации, в тупике, чтобы она помогла таким людям найти выход, и этот выход во Христе Иисусе. Меня зовут Федоров Николай. Родился я в Белоруссии, в городе Борисове. Родился в простой семье, но эта семья отличалась тем, что мои родители, они находились в зависимости алкоголя, и они не знали Бога, как Бога. С ранних лет на моих глазах проходили сборища, скандалы, драки, разборы. Все это видели мои детские глаза. Когда мне было 5 лет, я помню тот случай, который был запечатлен моим разумом и моим сердцем. Мой отец, будучи уже неоднократно судимым, он взял меня с собой. И мы и шли, и искали его брата. Нам подсказали, что как бы брат отца находится у соседа. Мы зашли туда, но там брата не оказалось. Вернее, получилось так, что сосед сидел пьяный и сказал: «Здесь нет никакого твоего брата», и выругался матом. В этот момент отец не посмотрел, что с ним находился 5-летний сын. Он подошел к этому человеку, взял его за волосы и разрезал ему 2 щеки. Его осудили, дали 6 лет особого режима. Спустя короткое время умирает мать, и моя дальнейшая жизнь – детдомы и интернаты. Но все то, что было посеяно в моем детском сознании, все то, что было посеяно моими родителями, оно начало давать определенные плоды. Не зря говорится в Священном Писании, что посеешь, то и пожнешь. И часто что сеют родители, то приходится дожинать их детям. Я выделялся среди сверстников наглостью и жестокостью. Я часто прогуливал уроки. Я очень рано научился курить, уже пробовал алкоголь с 1 класса, и так складывалась моя жизнь. Учителя часто разводили руками, и они прямо выражали в словах то, что меня ждет тюрьма. Они говорили, что если ты не изменишь образа жизни, то ты обязательно пойдешь по стопам отца. В 6 лет мне довелось побывать в тюрьме на свидании у своего отца на особом режиме. И я увидел на нем полосатый костюм. И где-то так внутри себя я гордился своим отцом. И я подумал, я буду таким же. Я достигну того же. И поэтому, когда учителя пугали меня тюрьмой, меня это не страшило. Но как бы это было внутренним моим желанием, чтобы это произошло в моей жизни. Когда я закончил школу-интернат для детей-сирот, мне дали 25 рублей денег, сменное белье, чемоданчик, куда были положены эти вещи, и сказали: «Иди, перед тобою открыто светлое будущее». Я шагнул в это светлое будущее и возвратился на родину, где я родился, и стал проживать у бабушки. Спустя короткое время я уже оказался на скамье подсудимых в 16 лет. Мне дали 1,5 года лишения свободы, которые были заменены 2 годами отсрочки приговора. Кажется, ничего страшного не произошло. Спустя какое-то время, в 17 лет, меня уже отправили на лечение от алкоголизма. Но это не изменило меня и не освободило меня от этого пристрастия. Наоборот, на лечении для меня открылись различные наркотические вещества, которых я прежде не пробовал. Когда я вышел с лечения, прошло какое-то время, и на то время я встретился с отцом. У нас и до этого были встречи, но это были такие мимолетные встречи. Бабушка меня забирала на каникулы, или когда отец освобождался, она по этому поводу брала меня домой, и мы могли встретиться с отцом. Но это были очень короткие встречи, потому что отец освобождался и снова садился. И вот в это время, когда я встретился с ним, на то время уже отец отсидел 34 года в тюрьмах и лагерях. Он смотрел на меня и говорил: «Сынок, там ничего хорошего нету». По его лицу бежали слезы, и он говорил: «Сынок, не иди моими стопами, там ничего нету, потому что я смотрю на тебя и вижу, что в какую сторону дует ветер, в ту ты и движешься. Ты идешь по моим стопам, я бы не хотел бы, чтобы ты пережил это в своей жизни. Столько лет я провел в тюрьмах и лагерях, в казематах, но я ничего не имею, я не могу ничего дать себе. Я потерял все, я потерял здоровье, я потерял жизнь. Моя жизнь – это существование». Эти слова были искренними, и я видел, что отец, он действительно не желает мне того, что он пережил. Но в моем разуме было совсем другое на то время. Я сегодня понимаю, что отец говорил от всего сердца, но в тот момент я думал по-другому. Я думал: если бы так, там так было плохо, столько времени бы ты там не провел. Тем более я знал, что отец находится в бегах за совершенное преступление, и его вновь разыскивает милиция. Общий тюремный стаж 40 лет. Отец провел в тюрьмах и лагерях. Сегодня его уже нету в живых. И, конечно же, это повлияло на меня. В 18 лет я оказался вновь на скамье подсудимых. Это была вторая судимость, и мне дали 3 года лишения свободы. Хотел бы сказать всем, кто слушает меня: тюрьма, она не изменяет человека. Тюрьма не делает человека чище. Но наоборот, если есть какие-то добрые понятия, заложенные в нас от рождения Богом, это все стирается, это все теряется. И в тюрьме я был среди худших, выдворялся в штрафные изоляторы, в буры. И когда мне оставалось до освобождения 10 месяцев, я был закрыт в помещение камерного типа. Я помню слова начальника отряда, когда я выходил на свободу, который смотрел на меня и говорил: «Парень, если ты не остановишься, тебя ждет по-новому тюрьма». Но я тогда нагло посмотрел на начальника отряда и сказал: «Это ты так думаешь?» Мне хотелось думать иначе. Мне хотелось, что моя жизнь как-то все-таки сложится. В 21 год я освободился, побыл несколько месяцев на свободе, опять эти пьянки, друзья, и больше у меня ничего и не было, и даже нечего вспомнить. Это было короткое время, и я вновь оказался на скамье подсудимых, и суд вынес приговор 5 лет лишения свободы. Мне хотелось кричать. Я их всех ненавидел. Я ненавидел всех людей, которые окружали меня. Я понимал, что моя жизнь – это тюрьма. Я понимал, что меня ничего не ждет доброго в дальнейшей моей жизни. И внутренне я осознавал, что если я освобожусь, я буду еще хуже. Я понимал, что моя жизнь, она сложится как жизнь отца. Но в какой-то степени мне хотелось где-то в глубине сердца чего-то другого. Но я не знал, как к этому прийти. Отсидев 2 года из этих 5, получилось так, что однажды я получил книгу Нового Завета от своего приятеля. Он пошел на свидание и, выйдя со свидания, принес эту книгу. До этого уже были какие-то перемены в моей жизни. Перемены не в делах и в поступках, но где-то внутри себя. Мне не хотелось сидеть. Часто приходило разочарование. Были моменты, когда мне просто хотелось покончить жизнь самоубийством. Были моменты, когда я вскрывал вены, чтобы уйти из жизни. И когда мне попала эта книга, я начал ее читать. Я прочитал 6 глав Евангелия от Матфея и как раз обратил внимание на 6 главу, где была молитва «Отче наш». Я вспомнил свою бабушку, которая была православная и которая молилась этой молитвой, и в детстве она учила этой молитве меня и мою младшую сестру. Но я тогда этого как-то не воспринимал, а это как-то реально всплыло в моем разуме, в моем сердце. Я положил Новый Завет и попробовал уснуть, но сон не брал меня. Было какое-то непонятное ощущение, как будто кто-то стоит у меня за спиной. И я оборачивался, смотрел, но никого не видел. Я не понимал, что со мною происходит. И я понял, что причина в этой книге. Что-то связано с этой книгой, и поэтому я взял эту книгу, принес приятелю и сказал: «Артур, я, наверное, такой грешный, что мне нельзя и притрагиваться к этой книге. Я не пойму, но что-то происходит со мной непонятное. Возьми эту книгу, я не хочу ее держать у себя». Отдав книгу, я как-то больше и, наверное, и не задумывался о Боге. Но прошло короткое время, всего лишь 2 недели. Я в то время как раз отбывал срок наказания на северах, на Ветлаге. И спустя 2 недели произошла драка между белорусами и россиянами. Эта драка была с тяжелыми последствиями, и я был в числе тех, которым грозила раскрутка. Находясь в камере одиночки, есть время все оценить, все просмотреть и все взвесить. Я понимал, что у меня 3 года еще впереди. Я понимал, что мне могут добавить большой срок. И вот в эти вот минуты я вспомнил эту молитву «Отче наш», я вспомнил о Боге, и я произнес эту молитву «Отче наш». И своими словами я сказал: «Бог, если ты можешь мне помочь, помоги. Я не хочу, чтобы мне добавили срок». К моему удивлению, действительно, не было суда, и это дело не пустили в судопроизводство, не возбудили уголовное дело. Нам дали всем по 6 месяцев камерной системы. И с этого момента я уже читал молитву «Отче наш» постоянно, когда ложился спать. Этого не видели другие заключенные, я просто ее повторял про себя, когда был выключен свет. По выходу из камерной системы я окунулся в лагерную жизнь. Сам я был играющим, и для того, чтобы что-то иметь, как-то жить, у меня в руках была колода карт, и свое свободное время я проводил за этим занятием. Были моменты, когда мне везло, были моменты, когда я попадал, и вот в эти вот, наверное, минуты я опять обращался к Богу, не только когда попадал, но когда просто и шел играть в карты. Я брал эту колоду, часто смотрел на небо и говорил: «Бог, благослови». Я тогда не понимал, что там, где нечистота, там, где зло, там нету Бога. Бог не участвует во лжи, Бог не участвует в обмане. Но это была моя начинающая вера, мое понимание о Боге, как о палочке-выручалочке. То есть, когда тебе это выгодно, ты можешь его призвать. Я думаю, что именно, наверное, в те минуты, когда у меня складывались какие-то картежные трудности, я именно понимаю, что вот в эти минуты Бог мне помогал, оберегая и способствуя, чтобы я мог как-то рассчитаться. И, наверное, это побуждало меня как-то еще больше обращаться к Богу, но опять же в своем понятии. В 92-м году я просил Бога о том, чтобы Бог, ну, как-то помог мне освободиться раньше. Может быть, амнистия, чтоб вышла, и я попал под эту амнистию. И в 92-м году был развал Союза. Все республики, они отсоединялись, и всех заключенных развозили по своим республикам. В числе первых белорусов я возвращался с Ветлага в Белоруссию. И когда я находился на этапе, мы встречались с другими людьми, заключенными, которые ехали на Украину, которые ехали в другие республики, и многие говорили: «У вас в Белоруссии амнистия». И я так внутренне думал, что, наверное, я попаду под эту амнистию. Я не попадал под амнистию, которая была объявлена президентом, которая была объявлена в Белоруссии. Моя статья не подходила. Но в это время в Белоруссии была другая амнистия. И эта амнистия была объявлена не человеком, не президентом, не государственными структурами. Эта амнистия была объявлена Богом. Тюрьмы и лагеря начали приходить верующие, проповедуя Евангелие. И те люди, которые потеряли всякий смысл, те люди, которые потеряли всякую надежду, те люди, которые потеряли всякое родство, они обретали через веру в Иисуса Христа надежду и будущность. И когда я находился на этапе, на каждой пересылке мы варили чай, играли в карты, и вдруг я увидел человека, который отличался от нас. У него была какая-то литература, и приблизившись к нему, я увидел, что у него духовная литература в руках. Я начал беседу с этим человеком. Я спросил, кто ты? Он сказал, я верующий. Я уверовал в Господа Иисуса Христа, и я хочу говорить к тебе, Николай. Я хочу говорить тебе о том, что тебя любит Иисус. И он тогда процитировал эти важные слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он мне сказал, «Знаешь, Николай, тебя любит Иисус. Он не безразличен к твоей жизни, к твоей судьбе. Он желает дать тебе жизнь и дать ее с избытком». Я тогда подумал, что такое любовь? Возможно ли меня любить? За что меня любить? Я не видел любви матери, я не видел любви отца, я никого не любил, и я считал, что меня никто не может любить. Но он мне говорил о том, который меня любит, о том, который обо мне думает и который желает дать мне жизнь. Во всей полноте я не понимал его слов, но мне хотелось слышать эти слова, потому что они говорили о любви ко мне. Когда мы были на пересылке в Ярославле, и каждый называл свою статью и срок, этот человек тоже назвал статью и срок. Я был удивлен. Он сидел за убийство, и у него срок был 15 лет лишения свободы. На пересылке я подсел к нему, и я говорю, слышишь, ты мне говоришь о Боге, ты мне говоришь о любви. Как ты можешь это говорить? Ты же сидишь за убийство. Какой Бог? Он посмотрел на меня и сказал, «Николай, я не был раньше верующим. Мои родственники, они верят в Бога. И они мне часто говорили о Божьей любви, о Божьем спасении. Но я этого не принимал. Когда я оказался на скамье подсудимых, и приговор судей звучал «смертная казнь», тогда передо мной всплыли слова, которые я слышал. Однажды человеку надлежит умереть, а потом суд. Я хочу сказать тебе правду. Я не боялся этого земного суда. Меня в какой-то степени не пугал этот приговор, но я как-то осознал, я ощутил, что мне придется предстать перед тем, которого я отвергал, того, которого я не принимал в свою жизнь. Я понял, что мне придется предстать пред Богом. Находясь в камере одиночки, я плакал и молился. Это было время, когда я просто взывал к Богу и говорил, «Господи, будь ко мне милостив! Господи, прости меня!» Я просил Бога о милости и о прощении. Я не смел Бога просить о жизни. Я хотел, чтобы Бог просто меня помиловал. Ощущение смертника – это невозможно передать. Ты ждешь. Ты находишься весь в ожидании. Ты находишься весь сжавши. Каждые шаги, которые разносятся за дверями и направлены к твоей камере, они просто взбудораживают тебя. Вот, это последние минуты. Это за тобою. Я ожидал исполнения приговора. Я ожидал этих шагов. И однажды было какое-то особое движение. И когда я ощутил, что люди остановились возле моей камеры, я подумал, ну вот и все, пришел конец. Но когда открылась камера, и я увидел ДПНК и других людей, мне подали лист и сказали, распишись, смертная казнь заменяется 15 годами лишения свободы. Я хочу тебе сказать, Николай, что из этих 15 лет я уже 5 лет верующий. И я тебе свидетельствую о любви того, кто помиловал меня и простил, который любит тебя и желает дать тебе благословение. Когда мы расстались с этим человеком, стучали колеса Столыпина, я направлялся дальше по этапу, и стучало мое сердце, Иисус любит тебя, Иисус любит тебя, Он желает дать тебе жизнь и дать ее с избытком. Прибыв в Белоруссию, я попал в город Ивацевичи, в Ивацевичевскую колонию строгого режима. В это время в этой колонии уже было проповедано Евангелие, была группа заключенных, это была совсем малая группа, может быть 6-7 человек, людей, которые уверовали в Господа Иисуса Христа и которые собирались вместе для общения. Они славили Господа, молились Господу. Они прославляли Господа. Но я не пошел сразу к этим людям. Я написал по тем адресам, которые дал мне этот человек. Также я нашел адреса Оптино-Пустынского монастыря и написал туда. Я получил ответы. Мне выслали Новый Завет, мне выслали другую духовную литературу, мне выслали с монастыря посвященный крестик, выслали иконы. Я взял это все, прикрепил на стену возле своей кровати, положил Новый Завет на тумбочку, ленточку повесил «Спаси и сохрани». И многие заключенные, видя это, они спрашивали у меня: «Ты верующий?» Я говорил: «Да, я верю». Но я оставался тем же старым Николаем, который грешил, который жил в беззаконии, сигаретой в зубах, с картами в руках, с матом в устах. Я называл себя верующим, но на самом деле я не являлся таким. Но на то время я этого не понимал, это было еще от меня сокрыто. Когда многие, видя это, мне говорили: «Здесь есть верующие, они молятся, собираются, может быть, ты к ним пойдешь?» Я говорил: «Могут ли быть в тюрьме верующие? Это приспособленцы. Если ты веришь, то верь в своем сердце». И я продолжал дальше играть в карты. В Священном Писании есть такое место: кто роет яму кому-то, тот сам в нее попадет. И был день, когда я был обманут за приличную сумму 1000 рублей. Это как раз то время, когда только поменялись деньги в Белоруссии. Это была приличная сумма. Я не расстраивался, как бы складывалось все хорошо. 500 рублей я должен был уплатить на конец апреля, а 500 на 15 мая. Я уплатил первую сумму, и, кажется, все складывалось хорошо, чтобы уплатить вторую. Но когда мой приятель пошел на свидание и, выйдя, сказал, что он не вынес денег, у меня появилась проблема. Я знал законы тюрьмы, я знал арестантское положение. Я знал, что 15 мая ко мне придут 12 часов для того, чтобы получить эти деньги. И если у меня их не будет, имеют право побить, поломать, убить, унизить. Это уже зависит все от того человека, который будет спрашивать, насколько ожесточено его сердце. Поэтому в мою жизнь пришла тревога. И это была серьезная тревога. Я понимал, что если я не уплачу эти деньги, у меня будут серьезные проблемы. У меня было 50 рублей, и мне нужно было еще до полной суммы 450. Я ходил по землякам, по друзьям, желая найти эти деньги, желая где-то передолжить. Но куда бы я ни приходил, везде была стена. Не было ни у кого этих денег. Все разводили руками и говорили: «Увы, вот если бы ты пришел немножко раньше, мои деньги на руках, или у меня у самого проблемы». И тогда, когда я приходил, вечером я не только читал уже молитву «Отче наш», но я говорил: «Бог, помоги мне. Бог, выйди мне навстречу». В это время как раз была возможность открыть Новый Завет, который лежал у меня на тумбочке, который не был мною читаем. Я помню, что я просто его открыл, и как раз мой взор упал на послание Иакова, где было написано: «Вера без дел мертва». И как-то внутренне мне стало стыдно за то, что я называл себя верующим. Мне как-то открылось то, что моя вера, она мертвая вера. Она не прославляет Иисуса Христа. И было время, когда я рассуждал со своим приятелем об этом. Мы просматривали Священное Писание и просто выходили и разговаривали между собою. 7 мая, когда мы находились на такой прогулке, беседуя, к нам подошел человек, который начал свидетельствовать о Господе. Он сказал, что он уверовал в местах лишения свободы в этой колонии, что он является старшим, и он приглашает нас, чтобы мы посетили молитвенную комнату, где собираются верующие заключенные. Мы смотрели на этого человека, его глаза светились, они были полны радости, но у нас сложилось другое понимание. Мы думали: смотри, наверное, он желает заманить нас. И смотри, как гладко он говорит. У него все так хорошо получается. И еще и смеется над нами. Нет, нас просто так не возьмешь. Это были мои мысли, это были мысли моего приятеля. Но что-то было в этом человеке, то, что все-таки привлекло нас посетить эту молитвенную комнату. Я помню, когда мы пришли, мы долго еще стояли на коридоре, смеясь. Мы думали, ну как это может быть? Люди, которые отсидели по 20, по 30 лет. Люди, которые на своих коленах били звезды в знак того, что их колени не гнутся ни перед кем. Они стоят на коленах и молятся Богу. Это какой-то казался абсурд. Мы думали, что мы будем смеяться, когда мы зайдем в эту комнату. Но когда мы зашли и увидели этих людей молящихся, когда мы увидели этих людей плачущих, свидетельствующих о Господе Иисусе Христе, наше мнение изменилось. У нас не было смеха, но почему-то я плакал. Я смотрел на моего приятеля, и он тоже плакал. Я не понимал, что с нами происходит. Когда был призыв к покаянию, мой друг упал и кричал: «Иисус, помилуй меня!» Он говорил: «Господи, прости меня!» И все остальные молились за него. Мне хотелось стать рядом, мне хотелось тоже кричать, но мое «я» говорило «нет». Ты пришел не для этого. Ты пришел просто посмотреть, и не сейчас, не твое время для покаяния. Люди знают, что ты в проблеме, и они подумают, что ты пришел за выгоды, чтобы они тебе помогли. Вот когда рассчитаешься, тогда можешь идти к Богу или кому хочешь идти. А сейчас это не твое время. Я ушел с этой молитвенной комнаты. Но что-то произошло со мной, что-то произошло в моем сердце. Мне хотелось иметь то, что имели эти люди. Я понимал, что они имеют то, чего я не имею. Я думал об этих людях. Но в то же время я не мог туда пойти, потому что у меня были другие проблемы. У меня был долг. И время, оно приближалось. 14 мая, прямо на рабочей зоне, я вышел, уединился и стал на колени. Мне завтра платить, а у меня по-прежнему сумма 50 рублей. Где брать эти деньги? Я стал в этой безысходности перед Богом и сказал: «Бог, если ты действительно любишь меня, Николая Федорова, если ты действительно не безразличен к моей судьбе, я прошу тебя, Господи, помоги мне. И я буду всем говорить о твоем имени. Я буду всем говорить о твоей реальности, о твоей любви». Но дальше я говорил: «Господи, если я завтра не увижу твоей помощи, значит, тебя нету. Значит, это бред. Значит, нет никакой любви. Значит, это просто религия. Я прошу тебя, Господи, дай мне реально увидеть, есть ли ты или нет. Если тебя нету, значит, нету и любви. И если я завтра не рассчитаюсь, я буду самым рьяным атеистом. Я буду говорить, что Бога нету». Я не знаю, может быть, для кого-то, кто слушает это, покажется дерзновением. Но есть такое место в Священном Писании, где Бог говорит с искренним «Я искренне». Бог видел мою искреннюю молитву, Бог слышал мой вопль. Когда я проснулся на следующий день, первым делом я взял конверт, где лежали эти 50 рублей. С детской наивностью я ожидал чуда, что прямо на этой бумажке дорисуется ноль. Я долго разворачивал эту бумажку в ожидании увидеть этого чуда. Но когда я развернул, 50 рублей остались 50 рублями. Я подумал: нет Бога. Я разбудил соседа Петра, который покаялся всего лишь 7-8 день от его духовного рождения. Я сказал: «Петр, куда ты пошел? Никакого Бога нету».